Жила-была королева, и росли у нее три хорошенькие дочери. Но не было у королевы ни дворца, ни королевства, потому что короля, ее мужа, убили в сражении. Власть в стране захватил чужеземец и выгнал бедную королеву. Теперь она с дочерьми жила далеко-далеко, в горах, в маленьком доме. И теперь они сами делали всю черную работу, как простолюдины. Так-то вот в жизни бывает. Однажды старшая дочь говорит королеве: «Мамочка милая, хочу я узнать, что ждет меня впереди. Отпусти меня. Я схожу в долину, где живет кудесница, спрошу у нее, какая моя судьба». «Ступай, доченька, благословляю тебя». Старшая принцесса оделась в дорогу, взяла с собой еды и в путь. Вниз, в долину. Она очутилась перед домом, где жила кудесница, когда та сидела снаружи у двери и читала толстую книгу. Принцесса сделала реверанс. Женщина кивнула в ответ. «Здравствуйте, мудрая матушка!» «А, здравствуй, здравствуй, принцессочка! Какие заботы привели тебя сюда?» «Да вот хочу узнать свою судьбу! Помогите мне, мудрая матушка!» «Ну что ж, войди в мой дом через эту дверь и пройди его насквозь, а выйди через заднюю, потом посмотри на дорогу, и увидишь, какая судьба тебя ждет». Принцесса так и сделала. Вошла в дом через переднюю, вышла через заднюю дверь и посмотрела на дорогу. Сказать, что она увидела. Шестерку белых рысаков, которые несли за собой великолепную золотую карету. Принцесса бегом назад к кудеснице. «Вот ты и узнала свою судьбу». Принцесса едва успела вернуться домой, как шестерка рысаков встала у крыльца их домика. Из кареты вышел прекрасный принц. «Ты моя желанная, милая моя невеста», сказал он, обращаясь к старшей сестре. Взял ее за руку, помог подняться в карету и увез в неведомую даль. Проходит какое-то время. Средняя дочь говорит королеве: «Мамочка, дорогая, позволь мне тоже спуститься в долину, узнать свою судьбу». И средняя дочь оделась в дорогу и отправилась в путь. Кудесница сидела снаружи у дверей своего дома и прила шерсть. Принцесса сделала реверанс, женщина кивнула в ответ. «Здравствуйте, мудрая матушка!» «Здравствуй, здравствуй, девица! Какие заботы привели тебя сюда?» «Хочу узнать свою судьбу! Помогите мне, сударыня!» «Ну, войди в мой дом через эту дверь и пройди его насквозь, а выйди через заднюю. Потом посмотри на дорогу и увидишь, какая судьба тебя ждет. Принцесса так и сделала. Когда она взглянула на дорогу, что вы думаете, она там увидела? Шестерку бегих рысаков, которые несли по дороге чудесную серебряную карету. Принцесса бегом к кудеснице. Вот ты и узнала судьбу свою. Принцесса поспешила домой, чтобы рассказать обо всем маме, а у крыльца уже стоит серебряная карета. Выходит из нее другой прекрасный принц и говорит, обращаясь к средней сестре: «Желанная моя, милая моя невеста». Берет он ее за руку, сажает в карету и увозит неведомо куда. Осталась королева в своем домишке с одной только младшей дочерью. Надо вам признаться, если и бывает на белом свете несказанная красота, то младшая принцесса обладала ею. Ну так вот, проходит день, проходит другой, и младшая дочь, вздохнув, признается: «Мамочка, а мне тоже хочется узнать судьбу свою». Ладно, иди, моя маленькая, иди, моя миленькая, благословляю тебя. И юная принцесса отправилась в путь. Когда она оказалась перед домом кудесницы, та сидела у открытой двери и размешивала в огромном чане что-то булькающее. Здравствуйте, мудрая матушка. Здравствуй, здравствуй, красавица. Чего тебе надо бы от меня? А не могли бы вы, сударыня, поведать судьбу мою? Вот оно что. Входи-ка сюда, в эту дверь, пройди весь дом. А выйди через заднюю дверь, потом взгляни на дорогу и узнаешь, что зачем явилась ко мне. Младшая принцесса так и сделала. Что она увидела? Огромного черного быка, который несся по дороге и мычал, вскидывая рогатую морду. Испугалась ли принцесса? Еще как! В одно мгновение бросилась назад, пронеслась через дом и выскочила наружу. Принцесса подбежала к дому, а черный бык уже у двери и мычит. Голова его покачивается над воротами ограды. Принцесса едва успела вскрикнуть, как черный бык подхватил ее своей мордой, перекинул к себе на спину и помчал по дороге, унося в неведомую сторону. Много раз юная принцесса пыталась выскользнуть, сползти с бычьей спины, но всякий раз бык закидывал ее обратно, и принцесса ничего не могла поделать. Она боролась, пока были силы, но когда они иссякли, ей оставалось тихонечко и горько заплакать. А бык уносил ее все дальше и дальше. У Наконец принцесса так проголодалась и обессилила, что почти потеряла сознание. Когда открыла глаза, была уже ночь, сияли звезды. Черный бык стоял около ворот огромного замка. Это дворец моего старшего брата. Здесь мы переночуем. Только он это произнес, распахнулись дворцовые двери, и вышли два лакея. Сняли принцессу с бычьей спины, пронесли во дворец, накормили и напоили. Потом она уснула. Утром, когда проснулась, служанки опять умыли, нарядили ее и провели в комнату, где принцессу ждал завтрак. Войдя туда, она увидела, что за столом, вот уж диво дивное, сидит не кто-нибудь, а ее родная сестра, старшая принцесса. Сколько тут было и смеха, и слез, и объятий, и поцелуев. Старшая сестра рассказала, что принц, увезший ее в золотой карете, приходится родным братом черному быку. Что на самом деле он никакой не бык, а тоже принц. Принц Северяжский. Но его, беднягу, заколдовал злой волшебник за то, что принц без страха взглянул на этого колдуна. Потом старшая принцесса сказала: может быть, тебе удастся расколдовать принца? Только как это сделать, я не знаю. А, у меня есть для тебя подарок. И старшая передала младшей сестре золотистое яблоко. Береги его. Когда будешь в самой большой беде, разломи яблоко, и оно выручит тебя. Но каким способом, неизвестно. А теперь нам пора расстаться, черный бык уже у дверей. Сестры на прощание много-много раз поцеловались. Затем в комнату вошли слуги и отнесли младшую принцессу к дворцовым воротам. Посадили на спину быка. Принцесса обеими руками вцепилась в его мохнатый загривок, и он помчался вперед. Весь день бык гнал без передышки. Принцесса уснула, а когда пробудилась, на небе опять сияли звезды. Черный бык стоял у ворот другого прекрасного замка. Это дворец моего среднего брата. Здесь мы заночуем. Как и в прошлую ночь, из дверей вышли лакеи. Сняли принцессу с бычьей спины, пронесли во дворец, накормили и напоили. Наутро умыли, нарядили принцессу и провели в комнату, где все было готово к завтраку. А за столом, вот уж диво дивное, сидит не кто-нибудь, а родная сестра ее, средняя принцесса. Она рассказала, что красавец, умчавший ее в серебряной карете, средний брат северяжского принца. Сестры смеялись и плакали, обнимались и целовались, радуясь тому, что встретились снова. Когда в комнату вошли лакеи и сообщили, что черный бык уже у дверей, сестрам показалось, что они пробыли вместе лишь мгновение. Расставаясь, средняя сестра подала младшей золотистую грушу. Если будешь в страшной беде, разломи эту грушу, и она выручит тебя. Но как? Неизвестно. А теперь прощай, сестренка. Пусть удача будет всегда с тобой. Младшая принцесса вышла из дворца. Лакеи посадили ее на спину черного быка, и тот помчался вперед. мчался весь день до самого захода солнца. Когда на небе засияли звезды, принцесса была у ворот третьего прекрасного замка. Это мой дом. Здесь мы заночуем. И вновь вышли лакеи, чтобы опустить принцессу на землю, провести во дворец и подать ей ужин. И снова служанки помогли принцессе раздеться, уложили в постель, а на утро умыли, нарядили и пригласили в комнату, где стол был накрыт к завтраку. Аппетит у принцессы оказался отменным, потому что настроение стало хорошим. Она думала, все теперь должно уладиться. В комнату вошли лакеи. Предупредили принцессу, что черный бык ждет ее. Она выбежала из дворца. Ярко светило солнце. Один из лакеев подал ей золотистую сливу, сказав, коли принцесса окажется в великой беде, пусть разломит сливу и тогда избавится от беды. А пока снова быку на спину и снова вперед. Наконец остановка. На этот раз возле узкой долины. С обеих сторон ее зажали громадины горы, поэтому в долине было почти темно. Милая моя, вот и солнце скрылось. Мне пора биться с волшебником, заколдовавшим меня. Садись вон на тот большой камень и не шевелись. Стоит тебе чуточку пошевелить рукой или ногой, мы никогда больше не увидим друг друга. Мне так жаль, милая, терять тебя. Знай, если все вокруг сделается голубым, я победил. Если все станет алым, он победил. И пришла мне погибель. Слезла принцесса с черного быка, села на камень, а черный бык вошел в долину, и его могучая фигура растворилась в темноте. Боже мой, что теперь будет? Что теперь будет? Принцессе так хотелось, чтобы победил черный бык. Она почти полюбила его. Но если волшебник погубит черного быка, что станет с ней? Ведь она окажется одна-одинешенька в этом диком, безлюдном месте. Поэтому принцесса сидела как вкопанная. Прошло не меньше часа. Тени слились в ночной мрак. Принцессе сделалось так одиноко, так тоскливо. Хотелось вскочить и бежать, бежать прочь от этого поганого места. Принцесса уже не в силах была ждать. Вновь появились тени, затих ветер, и все вокруг наполнилось голубым светом. Он был похож на цвет неба в яркий солнечный день. Ура! Ура, ура, ура! Мой черный! принц победил. От радости она захлопала в ладоши и вскочила с камня, забыв, что нельзя этого делать. Ах, как жаль! Как жаль! Да, правда, принц победил и освободился от колдовских чар. Он снова стал самим собой. Он спешит туда, где ждет его любимая, чтобы назвать ее своею невестой. Но как жаль! Он искал ее повсюду и не мог отыскать. Ведь она стала для него невидимой, и он стал невидим для нее. И вот растворился голубой свет, долину накрыла глухая ночь. А принц все искал, искал свою любимую, и она все ждала и ждала, но не видела его. Страх сковал сердце принцессы. Она зарыдала горькими слезами и лишь под утро смогла задремать. Утром, голодная, озябшая, одинокая, поднялась она и отправилась, куда глаза глядят. Принцесса шла, не ведая пути. Кругом стояли суровые горы. Едва приметная тропинка петляла под ее усталыми ногами. О, черный бык! О, мой принц северяжский! Приди ко мне! Приди ко мне! Но было тихо-притихо. Лишь эхо с крутых гор отзывалось на ее мольбы. Она шла, шла, пока тропинка не вывела к огромной хрустальной горе и оборвалась. Гора высилась перед принцессой, преграждая путь. Девушка пыталась карабкаться вверх, но срывалась. Она много раз пыталась это проделать, но всякий раз ноги соскальзывали, и она падала. Наконец, принцесса оставила свои попытки и решила обойти гору вокруг. Она заметила тропинку, что велась вдоль подножия. С одной стороны тропинки дыбилась хрустальная гора, с другой тянулось непроходимое топкое болото. Принцесса долго шла, и ничего вокруг не менялось. Потом тропинка вывела на поляну, заросшую высокой травой. Там стоял домик. За ним виднелась открытая кузница. В ней пылал огонь, и какой-то старик ковал, стоя возле горна. Скажите, пожалуйста, как мне попасть на другую сторону горы? На другую сторону горы? Да. Нет туда дороги, красавица. Как нет? А вокруг обойти нужна целая жизнь. Подножие тянется на тысячи миль. А на гору сможет залезть тот, кто наденет сработанные мною железные башмаки. Я умоляю вас и заклинаю, сделайте мне такие башмаки. У меня, правда, нет денег, чтобы заплатить. Но я отдам за них драгоценный браслет. Ну, а хотите вот эту золотую цепочку? Или бриллиантовое колечко с мизинца? Берите все, мне не жалко. Но если я не выберусь отсюда, что тогда со мной будет? Да. Но на что мне твои безделушки, а? Нет уж, милая, будь добра, отплати службой за мою работу. 7 лет надо отслужить у меня за пару железных башмаков. 7 лет? 7 лет. Я буду вашей служанкой. Семь долгих лет она делала всю тяжкую и нудную работу в доме кузнеца. Стряпала, мыла полы, стирала и гладила белье, чинила одежду. Нежные руки принцессы огрубели, стали красными. И ох, как часто от работы ломила спину. Но принцесса выдержала испытание. И когда вышел срок, получила железные башмаки. А надев их, легко забралась на хрустальную гору и спустилась вниз так легко, будто прошлась по ровной дорожке. Как только спустилась она с горы, спали с нее волшебные чары. Она увидела перед собой сверкающий дворец, тот самый, в котором провела третью ночь, когда увез ее черный бык. Принцесса узнала это место, узнала дворец северяжского принца, и радостно забилось ее сердце. Мой милый черный бык, мой принц, пути людские длинные ведут на все четыре стороны, но они привели меня к тебе. Значит, здесь и будет мой дом. Девушка поспешила по дороге, ведущей ко дворцу. Но тут ее начали одолевать сомнения. И чем ближе подходила, тем сильнее они мучили ее. А что, как принц не обрадуется встрече? А может быть, даже рассердится? Ведь я нарушила его волю, когда вскочила с камня и захлопала в ладоши. Нет, я не должна идти во дворец. Должна, но не сразу. А вдруг он прогонит меня? Я не вынесу этого. Девушка остановилась, огляделась по сторонам, видит совсем рядом домишко. Возле него у двери старуха склонилась над корытом. Она подошла к старухе. Бабушка! Что тебе? Я иду из дальних краев. Устала, прямо сил нет. Пустите, пожалуйста, переночевать. Всего на одну ночь. Пускай тут всех без конца. Даю честное слово, таких уродин, как эта старушенция, надо еще поискать. Нос длиннющий, глаза узенькие и косые, а щеки цвета высохшего лимона и в глубоких морщинах, словно поле, которое только что вспахали. А можешь ты стирать белье? Конечно, бабушка, я умею. Ну ладно, пущу тебя на ночь. Ежели сможешь оттереть пятно. Видишь, которое тру? Угу. Дочка терла все утро. Я цельный день тру. Но чем дольше его проклятущее моешь, тем оно видней кровяное пятно. И чует мое сердце, чует заколдованное. Рубаха-то нашего принца. Люди говорят, может, брешут. А может, и правда, он окровавил ее, когда бился с чародеем. Никто не ведает, чья это кровь, принца или чародея. Все едино. Вот чем больше трешь, тем оно виднее. Да чего тут болтать-то? Засучивай рукава и за дело. Принцесса закатала рукава, только взялась за рубашку, едва дотронулась до нее. Пятно исчезло. Господи! Старуха тотчас повела девушку в дом. Накормила, а потом показала подстилку на чердаке, где принцесса должна была переночевать. Рано утром, когда принцесса еще спала, старуха выгладила рубашку и заковыляла с ней во дворец. По дороге она не просто улыбалась, осклабилась во весь свой беззубый рот и никак не могла закрыть его. И ведь было из-за чего так радоваться. Вот, послушайте. принц, победив колдуна, принял свой настоящий облик. Но не отыскал принцессы. Тогда он отправился за советом к доброй фее, и фея сказала ему: той, кто отмоет пятно на рубашке, суждено стать твоей женой. Она будет любящей и верной тебе подругой. Но помни, только ее ты должен взять в жены. И принц объявил всему народу: та женщина, что сумеет отстирать пятно на его рубашке, будь она молода или стара, хороша собой или дурна, станет его невестой. Немало, о, немало нашлось желающих испытать свое счастье. Да только ничего у них не вышло. Зато теперь рубашка сверкала белизной. Да, старуха и впрямь могла порадоваться, ведь она шла во дворец, чтобы заявить: это ее дочка отстирала пятно. И ни капельки не краснея, она так и сказала принцу и подала ему рубашку. Принц увидел, что рубашка чиста, как падающий снег. Значит, быть посему, я обвенчаюсь с вашей дочерью. По правде сказать, не очень-то хотелось принцу жениться на старухиной дочери, но делать нечего. Настоящий принц никогда не нарушит данное им слово. Поэтому на завтра же назначили свадьбу. Притопала старуха домой, от радости рот до ушей. Велит своей дочери поскорее к свадьбе готовиться, а потом говорит принцессе: и тебя, может, пристрою во дворец прачкой или посудомойкой. Теперь-то как стану тещей самому принцу, небось, тоже буду не последним человеком. Боже мой, Боже мой. Принцесса вышла из домика и посмотрела на дворец. Но слезы застилали ей глаза, мешая хоть что-нибудь разглядеть. Достойна лишь мыть посуду на кухне. Нет, нет и нет. Прощай навсегда и будь счастлив. А я пойду искать родной дом, где осталась моя мать. И в этот момент она вспомнила про яблоко, что подарила ей старшая сестра. Вспомнила, как та сказала ей: не бывать больше беде. Принцесса вынула из кармана золотистое яблоко, которое хранила долгие 7 лет, и разломила его. И вдруг, о чудо! Яблоко оказалось наполненным сверкающими бриллиантами. Принцесса выложила бриллианты на платочек, завернула их и пошла к старухе. Она протянула старухе целую пригоршню бриллиантов. Вот, смотрите, я отдам их вам, если отложите свадьбу хотя бы на день и позволите мне провести эту ночь в спальне принца. Я буду охранять его сон. Ужасно хочу наглядеться на принца. Ну и ну. За такое сокровище старуха готова была что угодно сделать. Воистину, чудная просьба. Ладно, так и быть, исполню твою прихоть. Ведь я как-никак мать невесты, и все должны слушаться меня. Потопала старуха во дворец и без всякого смущения заявила принцу, что подвенечное платье еще не готово, и свадьбу придется на денек отложить. Надо вам признаться, эта новость скорее обрадовала, чем огорчила принца. Ему совсем не хотелось жениться на старухиной дочке, даже тошно было подумать об этом. И он ответил: «Значит, быть посему». Старуха, довольная, вышла. Затем отыскала молоденького пажа, в чью обязанность, кроме всего прочего, входила подавать принцу перед сном бокал вина, и сказала такие слова: «В моем дому остановилась какая-то ненормальная. Втемяшилась ей в башку охранять этой ночью сон нашего принца. Попробуй ее не пусти, так она, пожалуй, бросится на меня с ножом и зарежет. Ничего не поделаешь, придется пустить. Надо обстряпать дело так, чтобы она не нарушила покоя нашего драгоценного принца. О-о-о, только не это. Вот щепотка порошка. От него крепко и сладко спят всю ночь без просыпа. На, возьми, брось принцу вино. Коли выполнишь просьбу, получишь серебряную монету». Юный паж согласился сделать то, что просила старуха, хотя ему показались странными ее слова. Но уж если говорить на чистоту, он побаивался старухи, потому и согласился. А она тем временем поспешила домой полюбоваться своими бриллиантами и посмеяться над тем, как ловко всех обхитрила. Наступила ночь. Северяжский принц выпил бокал вина и, едва добравшись до постели, заснул мертвым сном. Тогда паж разрешил незнакомке войти в спальню. Принцесса подошла к кровати и долго, неотрывно глядела на спящего юношу. Эх, принц, мой милый принц, когда-то ты говорил, что не сможешь прожить без меня. Теперь мне тяжко. Ох, как тяжко с тобой расставаться. Зачем я тебя нашла? Зачем увидела тебя? Ну, хоть сейчас, когда мы рядом, быть может, в последний раз, взгляни на меня, мой принц северяжский. Девушка поднесла его ладонь к своим губам и поцеловала. Принц даже не шелохнулся. Летело время. Принцесса стояла возле юноши, а он спал непробудным сном. И тогда она запела: «Смогла я 7 лет дожидаться тебя, пройти по хрустальной горе для тебя, и кровь на рубашке отмыть для тебя. Проснись поскорее, взгляни на меня, Она повторила песню много-много раз, но принц ее не услышал. Взошло солнце. Паж потребовал, чтобы девушка покинула дворец. И она ушла. Но тут принцесса вспомнила про золотистую грушу и слова, сказанные на прощание средней сестрой. Береги года, а случится великая беда, раззвони грушу, и она вылечит тебя. Вчера я была в большой беде, а сегодня беда еще больше. Она вынула из кармана грушу и разломила ее. О, чудо! Груша оказалась наполненной нежно мерцающим жемчугом. Принцесса собрала в кучу эти драгоценные горошины и понесла их к старухе. Смотрите, какое богатство! Все это я вам отдам. Только отложите свадьбу на один денек и позвольте этой ночью побыть возле принца. Сдается, я и впрямь богатею. Опять старуха идет во дворец к принцу и повторяет, что подвенечное платье не готово, надо бы свадьбу отложить на день. Пожалуйста, хоть насколько угодно, ответил принц. Эти слова очень не понравились старухе. Так не понравились, что она с удовольствием бы ударила принца, если бы посмела. Конечно, она не посмела. Выскочила от него, как ошпаренная, и вновь отыскала юного пажа. Пущай, полоумная, сегодня тоже побудет в спальне принца, раз уж ей не имется. На, щепотку порошка. Брось куда надо, чтобы эта дурочка не нарушила его драгоценного сна. А теперь получай обещанное. Вот, вот монета, ты заработал ее. Завтра получишь такую же, коли исполнишь мою волю. К ночи паж снова подсыпал порошок в бокал с вином. Бедная принцесса пыталась пробудить принца, но тщетно. Тогда она запела свою грустную песню. Смогла я 7 лет дожидаться тебя, пройти по хрустальной горе для тебя и кровь на рубашке отмыть для тебя. Проснись поскорей и взгляни на меня. Принцесса повторяла песню снова и снова. Пролетела ночь. Юноша ни разу не шелохнулся. Когда взошло солнце, девушке пришлось покинуть дворец. Она медленно шла к старухиному дому и горько плакала. Из подарков у нее осталась лишь золотистая слива. Да что в ней толку? Если окажешься в великой беде, разломи сливу, и она выручит тебя. Но те же слова говорили и про яблоко, и про грушу, но они не принесли ничего, кроме новых страданий. И все-таки принцесса не пожалела и последнего подарка. Слива оказалась наполненной пылающими рубинами. Принцесса выложила их перед старухой и произнесла такие слова. Я отдам их вам. Только перенесите свадьбу еще на денек и разрешите в последний раз побыть возле принца. Да, попробуй-ка откажись от такого выгодного предложения. Старуха прямиком во дворец. Сообщить принцу, что осталось всего-то нашить кружева на платье. И теперь уж в самый последний раз надобно отложить свадьбу. Принц вздохнул с облегчением. Будь по-вашему. Старуха опять к пажу. Расплатилась серебряной монетой, снова дала сонного порошка для принца и, хихикая, отправилась домой, чтобы целый день наслаждаться бриллиантами, жемчугами да рубинами. А принц в этот день собрался на охоту и взял с собой несколько слуг. По дороге слуги тихонько заговорили о том, что во дворце происходят странные вещи. Две ночи подряд из спальни принца доносится нежное пение. Принц ухватил краешек разговора, но толком не понял. Он обернулся к слугам. Эй, храбрецы, о чем секретничаете? А дело-то ведь и впрямь таинственное, мой господин. Да. Вот нам и любопытно. Что это значит? Не пойму, о чем ты говоришь. О пении, который доносится из вашей спальни. Вот уж две ночи подряд. Если вы слышите, чего нет на самом деле, значит, слишком крепко подружились с бочонком вина. Эти две ночи я спал, как убитый. Так что никакого пения не было и в помине. Да, ну, конечно. Только пение-то все-таки было. А если вы, мой господин, не слышали, верно, и на то есть причина. Есть причина, точно. Да? Какая причина? Что ты имеешь в виду? Зелье. В бокале вина, например. Зелье? В моем бокале? Ну да. Ну да, мой господин. Вы не ослышались. Откуда ему взяться? О, мой господин, тут можно угадать. А можно и промахнуться. Ну-ну. Да что вы все с загадками говорите? Так потому, мой господин, что я, может, побаиваюсь говорить в открытую. Мы тут промеж себя думаем, здесь не обошлось без колдовского зелья. И если та, что поет по ночам, опять вздумает прийти... Та? Значит, это она? Ну да, господин. Голос-то женский. Такой жалобный, что разобьет любое сердце. И ежели она и сегодня надумает петь, вот хорошо бы вам услыхать ее. Да. Ну что ж, я разгадаю эту тайну. Наступила ночь. Паш подал принцу бокал и удалился. Но на этот раз принц решил не пить вина. Лег в постель, закрыл глаза, притворился спящим, а на самом деле стал прислушиваться. Он услышал, как тихонько отворилась дверь, услышал легкие шаги по комнате, и кто-то запел нежным голосом. Смогла я 7 лет дожидаться тебя, пройти по хрустальной горе для тебя и кровь на рубашке отмыть для тебя. Проснись поскорей и взгляни на меня. Я слышу. И вижу, и помню тебя. Он спрыгнул с кровати и крепко обнял свою принцессу. Она, смеясь и плача, рассказала, что произошло с нею, и про то, как в ее руках само по себе исчезло кровавое пятно. Вытри слезы, любимая, милая моя, ведь завтра наша с тобой свадьба. И с этой минуты все пошло на лад. Северяжский принц и юная принцесса поженились. Подлую старуху выгнали из королевства, а трусливого пажа, как следует, выпороли. Вот так.